Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 167. «И приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Деяния апостолов, 16 глава, 34 стих. Мы видим здесь, как целый дом начинает работать для Господа. Отец потребовал свет, слуги принесли факелы и лампы, какие использовались в тюрьмах. Он в тот же час ночью привел пленных к себе домой и омыл им раны. Здесь есть работа для него и для более нежных рук, чтобы утолить боль на кровоточащих спинах. Здесь имелась подходящая работа для матери и для слуг, так как для посланников Иисуса нужно было приготовить еду. Кухня была освящена для нужд служителей Христа. Весь дом в ту ночь был на ногах. Они все уверовали и приняли крещение, и их первый вопрос был: «Что мы можем сделать для Иисуса?» Им было ясно, что они могут помочь обоим мужчинам, приведшим их ко Христу, и сделали это сердечной любовью. Никакая Марфа не могла здесь пожаловаться, что ее сестра оставляет ее одну работать. Я уверен, что ни один член семьи не пытался уйти от приятной обязанности гостеприимства, хотя это было посреди ночи. Еда была вскоре готова, и как приятно им было видеть обоих святых мужей за столом. Как они радовались за них, что им больше не нужно сидеть в колодках. Это, конечно, большая милость, если вся семья получает спасение и принимает крещение, и если весь дом начинает работать для Бога. Ведь для каждого есть работа. Мы перестаем расти, если перестаем работать или страдать для Господа. Даже наши дети, если они спасены, могут что-нибудь делать для учителя. Маленький ребенок, пытающийся рассказать брату или сестре о Спасителе, это истинный миссионер креста. Мы должны воспитывать своих детей, подобно спартанцам, которые уже с малых лет приучали своих детей к военным действиям.